Тут Сэм положил ему руку на плечо и покачал головой. Соратник побурлил-побурлил и успокоился. Честное слово, со стороны все выглядело так, будто Пол мог нас всех порвать. А большой добрый Сэм не позволил, — простонал Джейк. Как в паршивом вестерне. Вообще-то Сэм действительно большой, ему уже 20. А Полу 16, он ниже меня, не такой мощный, как Квилл. Любой из нас с ним бы справился. Рассказ воскресил в памяти картинку. Трое высоких смуглых парней плечо к плечу стояли в нашей гостиной. Я лежала на диване, и надо мной склонились доктор Джеранди и Чарли. Неужели это была банда Сэма? Пытаясь отвлечься от гнетущих воспоминаний, я тут же задала новый вопрос. Разве Адли еще не вырос из таких забав? Вот именно. Он должен был поехать в колледж, но остался дома, и никто слова не сказал. Когда моя сестра отказалась от стипендии и вышла замуж, старейшины чуть ли не в истерике бились, а против Сэма Адли рта раскрыть не решились. Лицо Джейка исказило незнакомая гримаса гнева и какого-то другого чувства. Я даже не сразу разобрала, какого. «Все это очень неприятно и странно, но зачем принимать так близко к сердцу?» Я заглянула в темные глаза. Быстро успокоившись, Джейк опустился в окно. «Ты поворот пропустила», — невозмутимо заявил он. Неуклюже разворачиваясь, я съехала с шоссе и чуть не врезалась в дерево. «Спасибо за предупреждение», — пробормотала я. «Извини», — задумался. На минуту в пикапе повисла тишина. «Все, можно останавливаться», — мягко проговорил Блэк. Припарковавшись у бровки, я заглушила мотор. В ушах звенела тишина. Мы выбрались из машины, и Джейкоб начал выгружать мотоциклы. Я внимательно посмотрела на своего спутника. Его что-то тревожило. Неужели меня угораздило задеть больную тему? Смущенно улыбаясь, парень подтолкнул ко мне красный Харлей. «С днем рождения! Прости, что опоздал с поздравлениями. Ну что, готова прокатиться?» «Вроде бы». Неожиданно мотоцикл показался устрашающим, а ведь мне предстоит его оседлать. «Учиться будем понемногу». «Джейк», — нерешительно обратилась я, когда оба мотоцикла стояли на земле. «Да». «Что тебя беспокоит?» «Ну, в поведении Сэма и его друзей. Ты ведь не все рассказал?» Я внимательно смотрела на его лицо. Вперев глаза в землю, парень пинал носком кроссовки переднее колесо своего Харлея. «Они до смерти меня пугают!» В его душе прорвалась невидимая плотина, и слова понеслись стремительным потоком. «Вообще-то совет старейшин состоит из равных, но будь там лидер, им бы стал мой отец. Никогда не понимал, почему к нему так относятся, почему считаются с его мнением. Возможно, все дело в наших предках. Мой прапрадедушка Эфраим Блэк был последним вождем квилитов. Но я-то такой же, как все, ко мне относятся без всякого уважения. До сих пор относились». Почему-то последняя фраза застала меня врасплох. «А Сэм ведет себя иначе?» «Да». Блэк поднял на меня встревоженные глаза. «Он смотрит так, будто чего-то ждет, будто уверен, что в один прекрасный день я вступлю в их дурацкую банду. Вечно уделяет мне больше внимания, чем другим парням. Терпеть это не могу». «Ты не обязан никуда вступать», — разозлилась я. Расстроенный вид Джейкоба буквально почву из-под ног выбивал. «Что эти защитники о себе возомнили?» «Угу». Он продолжал пинать невинное колесо. «Что еще?» — потребовала я, чувствуя, что до конца мой приятель еще не высказался. Джейкоб нахмурил брови, грустной и раздосадованной. «Эмбри! В последнее время он меня избегает». «Эмбри-то тут при чем? Может, проблема с другом из-за меня?» «Наверное, потому что сейчас ты все время со мной. — напомнила я, чувствуя себя полной эгоисткой.